Придет весна, я это знаю, и верю, что она придет, но лишь того, о ком мечтаю, она уже не принесет, но лишь того, о ком мечтаю. Она уже не принесет. Вокруг все солнышко согреет.